И он говорит Елисею: проси, проси, что сделать тебе, прежде, нежели я буду взят от тебя. У каждого человека есть право выбора. Бог так создал. Каждому человеку Бог дает возможность выбирать. Что-то просить, что попросить. Мы слышали на протяжении этих двух дней, вчера, сегодня, о том, как вчера слышали, два брата родных, Исав и Иаков. И вот один просил покушать, попить, а другой просил благословения. Разные ценности. Один переживал об этом земном, об устройстве, а другой переживал о благословении, о небесном. У Елисея тоже был слуга Гиезий, и он тоже попросил, но попросил не того, что его господин Елисей. Он одежды попросил, он золото попросил. Друзья, 50 лет братства. Прекрасный путь, и мы уже молодые, юноши, дети, стоим на кафедрах. Проповедуем Слово Божие. Друзья, мы живем в такое трогательное время, смена поколений, когда уходят наши старцы, уходят наши отцы. Это путь верности, путь веры. Друзья, да, были ошибки. Как-то мне сказал Борис Яковлевич Шмидт: да, есть ошибки в братстве, но лучшего братства нету. Поэтому я в этом братстве. Наше братство прекрасное. Мы ошибаемся. Есть ошибки, но это ошибки человека на правильном пути. На пути в небо, на пути в Царство Небесное. А можно ошибаться на пути в погибель. И вот, друзья, Елисею право выбора. Елисей, что ты попросишь? Проси. Елисей очень ценил служение Илии. Друзья, Илья тоже был человек. Иаков говорит в своем послании: Илья был человек, подобный нам. И у Ильи тоже были недостатки, тоже были пробелы, тоже были ошибки, какие-то слабости, как у каждого человека, как у всех нас людей. Друзья, Елисей заметил самое ценное. Елисей положил глаз на самое дорогое. На самое важное. Самое важное, что оценил Елисей в служении Илии, это Дух Божий. Дух Божий, который сопровождал этого старца, этого Божьего раба, этого Божьего пророка, этого Божьего человека. О, друзья, это был очень сильный человек. Бог дал нам духа не боязни, пишет Павел Тимофею, но силы, любви и целомудрия. И вот, друзья, он оценил этот дух. Он оценил этот дух. Дух силы сопровождал Илии. В духе и силе Илии явился Иоанн Креститель. И вот Елисей, друзья, присматриваясь к этому рабу Божьему, он увидел силу Духа и пожелал этого Духа. Я помню, когда мы спели в зале суда псалом «Жить для Иисуса, с Ним умирать», как сегодня пели. Зал был примерно таких размеров, как этот актовый зал завода, военного завода, на котором судили нашу маму. В то время папа был в тюрьме. И арестовали маму за то, что она была в совете родственников узников, писала ходатайство. И суд. На суд пропустили только нас, детей. Пытались еще друзья пробраться, их не пускали. И вот, когда зачитали приговор, мы спрятали запрятанные цветы, розы. Шипы были обрезаны, мы их куда могли прятали. Мы бросили цветы. каждый что-то, короткую фразу маме сказал, в утешение, в ободрение, и спели псалом «Жить для Иисуса, с Ним умирать». И вот зал закрыли, закрыли нас с людьми, настроенными против Бога. Люди окружили нас, и кто что говорил? Кто-то говорил: «Из-за вас наши дети в Афганистане погибают, вас надо уничтожить, вас надо разорвать». Я думал, что они так и сделают с нами. И вот потом вошла милиция, и нас повезли в милицию. И стали составлять протокол за то, что нарушили общественный порядок, спели в зале суда, всех детей оштрафовать. Но мне было очень ценно, друзья, что в этом отделении милиции, но мы с братом попали к начальнику милиции. А перед этим наша мама там 15 суток сидела, она отказалась от пищи и 7 суток не принимала пищу. И вот он закрыл дверь одну, закрыл дверь вторую и говорит: «Ребята, у вас мать крепкая духом. Я завидую вам, — говорит, — вы имеете такую мать». А потом так обернулся, говорит: «Смотрите же, это не для вестника истины». И дальше продолжает хвалить маму. И он говорит: «Так крепкий дух, такой сильный дух». Потом составил протокол, все как положено. Вот. Отправили нас, оштрафовали, отпустили. Друзья, как прекрасно. Вот смотрел Елисей на Илию. А что ему, друзья, а что материального мог Елисей попросить у Илии? Илья, дай колесницу. Нету, пешком бегаю. Илья, дай дом, можжевеловый куст. Иди, у тебя там будет дом. Что мог попросить Елисей, друзья? Когда мы выходили из родительского дома, братья и сестры, попросить было нечего. Нечего было попросить. Одни тексты Писания. Мы сейчас приезжаем к отцу, и висят эти тексты Писания, которые с детства нам знакомы. Рамочки, тексты Писания. Это самое дорогое, что было с детства в наших сердцах. Я, кстати, очень рад, что сегодня у нас собрание. Сегодня у моего отца день рождения. И так хотелось бы поехать, поздравить, но у нас сегодня общение. И я думаю, для него подарок будет в своем роде, что сегодня мы и дети наши здесь присутствуем на собрании. Вот, друзья, какие у нас ценности. Вот какие у нас драгоценности. И Елисей не смотрел на материальное. Материально у Ильи было что, друзья? Молодежь, что было у Ильи? Милоть. Шкура в румынском переводе. Кужух. Какая-то кожа или козья, или овечья. Сшито что-то подобие кужуха. Ночью укрыться от холода, днем от жары солнечной. Ничего не было у Ильи. Друзья, у него дух был крепкий. Этот пророк, друзья, он пережил тяжелое время. Он пережил время царствования Иезавели. Суровое время. Это был гонимый пророк, который скрывался, который знал, что такое конспирация, который пережил тягость дня и зной, который восстал один против 850 пророков Вааловых и пророков Дубравных. Всего вместе их было 850 человек. Весь израильский народ на горе кормил. 850 пророков, откормленных от стола Иезавели, сытых, одетых, устроенных. Весь аппарат государственный был направлен против Ильи. Он один. Да, где-то там 7 тысяч скрывалось тихонечко по горам, которые не преклонили колени перед Ваалом. Но на передовой, на линии фронта, стоял один Илия. И вот, друзья, Бог через него совершал великие чудеса. Народ воскликнул: «Господь есть Бог!» Когда упал огонь на жертвенник, Господь есть Бог. И вот Елисей просит: «Дух, который на тебе, пусть будет на мне вдвойне». Друзья, А для Елисея тоже было, экзамены приходилось сдавать. И первый экзамен, который пришлось сдавать Елисею до этой просьбы, ему надо было оставить устроенный родительский дом. 12 пар волов, он при одной из них пашет поле, идет посевная, идет работа, впереди сезон, можно собрать урожай. И вот в эту горячую пору на него падает милость Ильи. Оглянулся Елисей, и выбор, друзья, перед Елисеем. Экзамен надо сдавать. Дома уют, дома комфорт, дома зажиточно жил Елисей, семья Елисея. Устроено все было хорошо. И вот падает милость Ильи. Елисей прекрасно знал, чем пахнет эта милость. Это скитание, это голод, это может быть лепешка, водички немножко, служение и путь, дорога. Друзья, он знал, и ему пришлось выбирать. Я помню, на одном из семейных общений рассказывали сестры декламацию о том, как мать выбирала сердце своему сыну. Такой аллегорический рассказ. Много было сердец ей предложено и сказано: выбирай. Вот это сердце богатого человека, зажиточного, состоятельного. Оно такое спокойное к нуждам, к слезам других. Это сердце... Еще и много-много разных сердец. А вот это сердце там в уголке, оно будет много переживать. Это сердце будет сострадать нуждам других. Оно будет плакать. Оно будет вместе молиться с другими. И мать сказала: дайте моему сыну это сердце. Друзья, Елисей прекрасно понял, на что он идет. Прекрасно знал, осознавал, что ждет его. Упала милость Ильи. Он сначала вроде бы говорит: позволь пойти родителей поцеловать. А потом даже и этого не сделал. Жег плуги и жарил этих тельцов и пошел за Ильей. И пошел за Ильей, друзья. И мы читаем дальше Библию. Братья и сестры, а как вы скажете, получил он, что просил, или не получил? Мне кажется, что он получил. Братья, он получил, правда? Он получил. И я так думаю, что он получил. Он уже жил немножко в другое время. За ним не бегала Иезавель. Но, друзья, жизнь Елисея, если ее так охарактеризовать, он был там, где трудно. Он был там, где слезы. Он был там, где безвыходные ситуации. Там был Елисей. Приходят люди и говорят: вода в нашем городе плохая. Он вникает в эту нужду, соли бросает, вода становится хорошей, прекращается бесплодие. Приходит вместе с сынами пророков, строят там какие-то себе шалашики, чтобы жить, топор утонул. Ну, сейчас что это такое? Купим другой, да? А там это была проблема. Они ему высказывают эту проблему. Он решает этот вопрос, топор всплывает. С сынами пророческими там от голода какую-то похлебку они сделали. Голод такой. Смерть, кричат в котле, человек Божий, смерть в котле. Елисей бросает немножко муки. Похлебка становится съедобной. И вот я смотрю на жизнь этого человека, он везде был, где была нужда, где были слезы. Приходит санамитянка. Женщина, у которой сын родился по пророчеству Елисея, ухватилась за ноги, говорит: не отойду от тебя. Сын умер, и Елисей идет. Братья и сестры, он не посылает, он не просто ограничился Гиезием, как для Неимана, а он идет. Он этого ребенка согревает, он над ним простирается, он его и так, и по вся, и ребенок воскрес. Другая ситуация, там пришла жена пророка и говорит: мой муж умер, а взаимодавец заберет двух сыновей. Помоги, что делать? Такая нужда, друзья, ну просто безвыходность. Заберут детей, мать плачет, вдова, смотрит на сыновей, заберут. Елисей говорит, что есть сосуд с елеем? Иди, наливай масло, выходи из положения, продай, сыновей выкупай. Друзья, он везде был, он везде был. И он благословлял. Друзья, он везде нес с собой благословение. Везде нес благословение с собой. Уже Елисей при смерти. Уже Елисей, время пришло умирать. Приходит нечестивый царь израильский. А Елисей ложит свои благословляющие руки на его руки. Пускает стрелы, пускает, молится, переживает. Друзья, Елисей, мы прочитали, поднял милость Илии, упавшую с него. А следующий стих говорит, и взял милость Илии. Братья и сестры, не все, что мы поднимаем, мы берем. Не всегда мы берем все, что поднимаем. Правильно или неправильно? Мы иногда останавливаемся, что-то лежит. Поднимаем, а это российские деньги. У нас не котируются, мы их опять ложим. Или еще что-то мы можем поднять, но не всегда мы берем то, что мы поднимаем. Друзья, милость Илии Елисей не только поднял, но он ее взял. Это была дорогая память о пророке Илии, о его предшественнике, который пережил суровые времена гонений. Дорогие друзья, дорогая молодежь, мы стоим на смене поколений. Уходят наши отцы, уходят братья дорогие, уходят те, которые жизнь полагали, оставляя нам эту милость, благословение, хотят передать дух, который на них. Пожелаем ли мы это взять или нет? Мне сегодня хочется задать вопрос каждому молодому брату и сестре. Зачем ты сегодня наклоняешься? Чтобы поднять, надо наклониться, надо какие-то усилия приложить. Надо остановиться и наклониться. Так вот, хочу спросить, что мы сегодня поднимаем? Что мы сегодня подбираем? Что для нас является ценностью сегодня, друзья? И что мы берем с собой? Что мы берем? Вы знаете, друзья, вот Мария пришла, первой Марии явился воскресший Христос. Она пришла и ищет Иисуса Христа. Не узнавая Христа, говорит, думая, что это садовник, говорит Иисусу Христу, скажи, где ты положил его? Я возьму его. Друзья, она хотела Иисуса Христа взять. Ей ничего не надо было. Иуде деньги надо было. Воинам одежда нужна была. Ученики места делили. Кто по правую, кто по левую сторону. Марии Иисус нужен был. Вы знаете, бывает, приходит отец домой, и дети встречают. Кто-то в сумочку проверяет, что там есть интересно. Кто-то конфету, кто-то еще что-то. А кто-то берет и за шею обнимает. И на руки просится. И им ничего не надо. Главное, чтобы папа пришел. Вот, друзья, что мы сегодня? Мне хотелось бы задать вопрос себе прежде всего. И всем нам, молодым, молодому поколению, что мы возьмем? Подберем ли мы сегодня эту милость? Она невзрачная, она непривлекательная. И, может быть, кто-то переступил бы, даже не обратил на нее внимания. Но какая она ценная, милость Илии. Он только что в глазах Елисея ушел на небо. Закончились его труды, закончилась его жизнь. Он ушел, а служение надо продолжать, а служение надо совершать. Где-то там нуждающиеся, где-то похлебка отравленная, как мы уже говорили, где-то еще что-то. Так много нужд. И Елисей взял эту милость и пошел. И пошел, да, с него смеялись. Иди, плешивый, кричали, насмехались. Израильский царь говорит, до вечера голова Елисея должна быть снята с него, потому что проблемы в государстве возникли, голод. Помните, да, друзья, этот случай? Потом Елисей говорит, завтра мера лучшей муки будет, поскольку-то и поскольку-то. когда какая-то заваруха. Кто виноват? Верующие. Кого надо арестовывать? Служителей в первую очередь. Но, друзья, какая ценная эта милость. Дух. Елисей не взял на раздумье полчаса. Елисей не попросил, да, я подумаю. У него уже ответ был готов. Он присмотрелся уже к Илии. Он уже увидел, он уже ценность оценил. Он уже присмотрелся. И у него ответ был готов. Он сразу выпалил. Дух, который на тебе, пусть будет на мне вдвойне. Друзья дорогие, просмотрим свою жизнь. Может быть, сегодня для нас ценно что-то другое, только не дух Илии. Друзья, сегодня дух времени есть. Сегодня дух компьютера есть. Это дух, который, дух этого интернета и прочее, которые затягивают молодежь. Как паук из мухи высасывает все, оставляет только каркас. И пустой-пустой христианин часами сидит у экрана и смотрит в голубое телеоко. Над тобою смерть и тень, один стихотворец писал, и глаза живого Бога. И вот, друзья, сегодня впору остановиться и посмотреть, какой дух во мне, к чему я стремлюсь. Скоро придет Господь, скоро Господь церковь заберет от земли. Что я хочу сегодня, что я подбираю? Сегодня дьявол тоже разбрасывает по миру много разных приманок, много разных прелестей этого мира, красиво их упаковывает. И сегодня, может быть, чье-то сердце взяло только не милость Ильи, а одежды Неймана синарские, золото Неиманово, может быть, кто-то сегодня хочет побольше, устройство. Мы сейчас, друзья, встанем. Друзья споют псалом. Иисуса, держись. Я ношу свое сердце, как ценную вазу. Ненароком споткнешься, и вдребезги жизнь, чтобы я на пути не споткнулся ни разу. Чей-то голос твердит: Иисуса, держись. Друзья, это будет призывной псалом. Мы не будем прерывать пение этого псалма. Но во время пения этого псалма всем желающим сегодня обновить свое покаяние, примириться с Господом. Особенно, друзья, хочу попросить всех, кто постарше, давайте дадим место молодежи в нашем общении. Кто пожелает сегодня получить этого духа вдвойне, духа наших братьев, которые трудились, верно шли, жизнь, душу свою полагали. Кто пожелает сегодня, есть такая возможность, выйти сюда вперед и сказать, покаяться, если погряз в другом чем-то. Если ты погряз, дорогой друг, есть сегодня такая прекрасная возможность. Мы все встанем, а друзья исполнят этот псалом. Кто желает поправить, привести в порядок свои взаимоотношения с Богом, даем место прежде всего молодежи, проходите сюда вперед, мы вместе с вами будем молиться.